Они сидели рядом на диване, их ноги соприкасались, и рука Николауса слегка дрожала, когда он держал письмо так, чтобы оба они могли его прочитать. «Мы с сожалением сообщаем вам, что Андреас Вандулакис скончался 7 января. Причиной смерти стала пневмония. Похороны состоятся 14 января. Просим подтвердить получение этого письма. С уважением, начальник тюрьмы Ираклиона». Несколько мгновений супруги молчали, но они снова и снова перечитывали это холодное письмо. Андреас Вандулакис. Это имя всегда подразумевало богатство и прекрасное будущее. Трудно было поверить, даже после страшных событий последнего десятилетия, что жизнь столь привилегированного человека закончилась в холодной тюремной камере. Не говоря ни слова, Николаус встал, вложил письмо обратно в конверт и пересек комнату, чтобы запереть его в бюро. София ни в коем случае не могла найти его там. 2 дня спустя Мария стала единственной, кто плакал над гробом Андреаса, который опускали в нищенскую могилу. Ни одна из его сестер не явилась. Они и не собирались этого делать. Для них брат умер давным-давно. Был уже конец 60-х, когда на Крит хлынули первые волны туристов, и многие из них заезжали и в Айос Николаус, ставший чем-то вроде магнита для жителей Северной Европы, которых привлекали солнце, теплое море и дешевое вино. Софии исполнилось 14, она начала проявлять характер. Имея родителей, которые строго придерживались традиции, она вскоре обнаружила, что лучший способ проявлять свое бунтарство – это болтаться по городу в компании мальчиков из Франции и Германии, которые были только рады обществу прекрасной греческой девушки с великолепной фигуркой и волосами до талии. И хотя Николаусу было чрезвычайно неприятно спорить с Софией, этим летом скандалы между ними случались почти ежедневно. «Она унаследовала материнскую внешность», — в отчаянии сказала Мария как-то поздно вечером, когда София так и не вернулась домой. Но теперь похоже на то, что ей достался и материнский характер. «Ну, теперь понятно, с чем нам придется сражаться», — грустно откликнулся Киритсис. Но София, хотя и проявляла непослушание разного рода, тем не менее старательно училась в школе. И когда ей исполнилось 18, пришло время подумать о том, какой университет выбрать. Это была возможность, которой не было в свое время у Марии, именно то, чего хотели для Софии и Мария, и Николаус. Мария предполагала, что София отправится на учебу в Ираклион, но была разочарована. С малых лет девочка с любопытством наблюдала за большими судами, уходившими к материковой Греции и возвращавшимися оттуда. Она знала, что Николаус учился в Афинах, и именно туда хотела уехать. Мария, никогда не покидавшая Крита, была полна страхов из-за намерения Софии отправиться далеко за море. «Но университет в Ираклионе ничуть не хуже любого другого», — пыталась убедить она Софию. «Не сомневаюсь», — отвечала та, — «но что плохого в том, чтобы учиться где-нибудь подальше?» «Да ничего плохого тут нет», — защищалась Мария. «Но мне и Крит кажется достаточно большим местом. У него своя история, свои обычаи». «Вот в том-то и дело», — огрызалась София, проявляя железную решимость, которую ничто не могло сломить. «Крит слишком замкнулся в собственной культуре. Он иногда как будто нарочно отгораживается от внешнего мира. А я хочу поехать в Афины или в Салоники. Они все-таки связаны с другими странами. Там происходит много такого, о чем здесь даже не подозревают». София проявляла желание путешествовать, что было вполне естественным для ее возраста. В наши дни все молодые люди рвутся вдаль, желая повидать мир. Но Мария страшилась этого. Кроме страха потерять Софию, она задавалась еще и вопросом наследственности Софии. Именно так мог бы рассуждать Манули, считавший Крит крохотной частицей огромной планеты и частенько говоривший о том, как волнуют возможности, что открываются за его границами. В этой жажде Софии было нечто до странности знакомое. К началу июня София приняла окончательное решение. Она поедет в Афины и родителям не удастся ее остановить. В конце августа она должна сесть на пароход. Вечером накануне отъезда их дочери в Пирей Мария и Николаус сидели в своем садике под древней виноградной лозой, с которой свисали гроздья зреющего пурпурного винограда. Софии дома не было. Николаус держал в руке бокал с остатками вина. «Мы должны ей рассказать», — Мария, — начал он. Ответа не последовало. В течение последних месяцев они снова и снова спорили по поводу того, стоит ли рассказывать Софии правду о ее настоящих родителях. Мария, наконец, признала возможность того, что отцом Софии мог быть Маноли, что давно уже решил для себя Киритсис. Девушка должна была знать. Ведь вполне возможно, что ее отец живет и работает в Афинах или где-то еще в Греции. Ей нужно это услышать. Мария понимала, Николаус прав, и Софии необходимо рассказать обо всем до того, как она очутится в Афинах. Но день за днем оттягивала этот момент. «Послушай, я готов сам все ей сказать», — произнес Николаус. «Но я думаю, что тянуть больше нельзя». «Да-да, я знаю, ты прав», — ответила, глубоко вздыхая, Мария. «Расскажем ей сегодня». Они сидели в тепле летнего вечера, наблюдая за мошками, танцевавшими как балерины вокруг лампы. Время от времени тишину нарушал шорох пробежавшей неподалеку ящерицы. Ее хвост тревожил сухие листья, пока ящерка не взбегала вверх по вертикальной стене дома. «Что еще эти яркие звезды припасли для ее семьи?» — думала Мария. Они как будто наблюдали за людьми и знали все заранее. Было уже поздно, а София все не возвращалась. Но супруги не думали сдаваться и отправляться в постель. Они больше не могли откладывать хотя бы на день то, что должны были сделать. В четверть одиннадцатого похолодало, Мария вздрогнула. «Может, пойдем в дом?» — предложила она. В следующие 15 минут время еле ползло, но, наконец, они услышали, как хлопнула входная дверь. София вернулась.